Арамейская пехота возникла будто из-под земли. Наскакавших впереди обрушился рой пращных ядер. Потом пращники нырнули внутрь шеренги, просочились, как вода между каменных плит. Щетинокопии опустились навстречу печенегам, и пехота мерной поступью двинулась вперед. Легкой коннице не пробить строй тяжелой пехоты, ни пиками, ни саблями не достать, только стрелами. Но стрелы кончились. Степники сунулись к роще, но там тоже был враг. И тут в тыл печенегам ударили катафракты. Удар был стремителен и страшен. У печенегов было не больше шансов выжить, чем у лисы, которую с разбегу поддел клыками вепрь. Накат тяжелой конницы бросил степняков на копья пехоты. Шеренга остановилась. Перед копейщиками мгновенно образовался барьер из раненых и мертвых людей и лошадей, а катафракты продолжали давить, перемалывая сбившуюся в кучу массу печенегов, сабли и пики которых скользили по латам ромеев и их коней. Зато мечи и копья катафрактов с легкостью пронзали и рассекали кожаные панцири, пропитанные солью бурки и обшитые железными полосками шапки печенегов. У большого хана Кашту доспехи были получше, но никакие доспехи не могут выдержать удар стального наконечника в локоть длиной, который держит умелый всадник на скачущем галовом коне. Кашту погиб одним из первых и не видел, как лучшие воины народа Варат-Алмат превращаются в визжащее, окровавленное, умирающее мясо. Лишь нескольким десяткам удалось вырваться из мешка. За ними тут же устремились конники Алакаса. Через час все было кончено. Девятая часть союзного войска перестала существовать. Потери византийцев составили 25 человек. Еще один этап военной кампании магистра Варды Склира прошел успешно. Магистр Варда Склир был одним из лучших полководцев своего времени и в совершенстве владел военной тактикой и стратегией. И в то же время он был далек от того, чтобы недооценивать варваров. Как и большинство византийских полководцев, он не раз командовал наемниками из северных стран, и его кажущееся бездействие перед лицом вторгшихся в провинцию варваров было именно кажущимся. Магистр Варда провел в провинции зиму. Он укрепил пограничье и занял ключевые крепости. Но не будучи уверенным, что варваров удастся остановить на границе, магистр досконально изучил территорию провинции, заранее планируя ход будущей кампании. Кроме того, он разослал во все области провинции доверенных людей, владеющих скифскими наречиями. Эти люди в случае вторжения варваров должны были рядиться в варварские одежды, беспрепятственно проникать в места расположения врагов и доносить магистру обо всех перемещениях скифов, их намерениях, об их силе и слабости. Допуская, что силы варваров будут намного превосходить его собственные, Варда Склир укрепил и подготовил к осаде Аркадиополь. Магистр знал, Василевс ждет от него победы. Если ценой победы станет разграбленная провинция, Склиру это не поставит в вину. Варвары хлынули на землю империи внезапно. Они легко прошли сквозь горные заставы и переграничные укрепления и обрушились на Фракию. Но для Варды Склира их появление не было ни внезапным, ни нежданным. Магистр был готов к такому обороту событий. Пока враг, уверенный в собственной безнаказанности, грабил провинцию, Варда Склир изучал врага и заодно приучал варваров к беспечности. Того, что войско скифов двинется дальше, вглубь империи, он не опасался. Оставить в тылу укрепленный Аркадиополь и сильную армию не рискнет даже безумец. Катархонт Сведослав безумцем не был. Вардас Клир тщательно изучил его военную биографию и пришел к выводу, что катархонт Россов никогда не бросается в огонь, очертя голову. Он стремителен, но не бьет наобум. Словом, у Варды Склира оказался достойный противник. Но он всего лишь военный вождь варваров, катархонт, первый среди равных. И вожди племен и народов, объединившихся под эгидой архонта Россов, не армия, спаянная железной имперской дисциплиной, а компания из нескольких разбойничьих шайк, подчинившихся более сильному вожаку. Это свора, которая в первую очередь думает не о победе, а о наживе. Они знают, что по отдельности будут уничтожены римлянами. Но когда страх перед угрозой уничтожения слабеет, слабеет и дисциплина. И вместо численно превосходящего войска армии Варды Склира будет противостоять несколько разрозненных и не готовых к бою отрядов. Единственное, что может сделать Святослав, чтобы избежать такой ситуации, осадить Аркадиополь. Осадить, но не взять. Тут двойного перевеса в численности окажется недостаточно. Это понятно каждому стратегу. И все же Вардас Клир надеялся, что Святослав рискнет, и воины магистра будут перемалывать варварское войско под стенами Аркадиополя до тех пор, пока численность и боевой дух скифов не упадут настолько, что превосходство византийцев станет очевидно, и тогда магистр выйдет из города и уничтожит Сфендослава. Когда стало ясно, что катархонт Россов не станет штурмовать Аркадиополь, магистр приступил к реализации второго плана. Начало было успешным, а допрос взятых в плен показал, что обстановка для продолжения наступления самая благоприятная. Войска союзников увлечены грабежом. Никакой дисциплины. Каждый думает только о том, чтобы набить сумы. Россы. Основная сила Сфендослава беспечны, поскольку уверены в своем превосходстве. Стан почти не укреплен. Вардас Клир встал перед дилеммой. Продолжать уничтожать отдельные отряды варваров или атаковать ядро армии скифов, разом покончив с угрозой. Вардас Клир, как и подобало решительному и отважному полководцу, выбрал второе. Но отвага и опрометчивость — разные вещи. Поэтому магистр не бросился, очертя голову, развивать первый успех, а разработал план будущего сражения, который неминуемо должен был привести его к победе. «Стемит! Позови воеводу! Кто-то скачет!» — закричал дозорный. «Скачет и скачет!» — флегматично отозвался Стемит Барсук, синеусый варяг-тысячник. «Чего орешь?» «Так торопится!» — оправдываясь, ответил дозорный. «Ну-ка!» Стемит взобрался на коня, встал на седло, глянул, прикрывая глаза от солнца. Конь попятился было, но Стемит рыкнул: «Стоять!» И конь послушно замер. «Ага», — пробормотал тысячник, изучая тучу пыли над фигурками всадников. «Копченые бегут». «Точно, ты сказал, парень, торопятся». «Так, ясно». Барсук ловко спрыгнул на землю. «Эй, Грить, найди сотника Звана, пусть поднимает сотню. Скажи, Стемит велел». Гридень сорвался с места и побежал через сонный лагерь к шатру Звана. «Вот, батька, послушай, что они толкуют!» Барсук пихнул к Духреву двух порядком ободранных печенегов. «Били нас, сильно били, много-много ромей!» На языке русов зачастил печенег. «По-своему говори!» — по-печенежски оборвал его Духарев. Степняк с облегчением перешел на родной язык и сравнительно внятно изложил историю гибели печенеков Варат-Алмат и их большого хана. «Я так думаю, батька. Это хорошо, что ромеи из крепости вылезли». Без спросу в лес оказавшийся рядом, как же без него, Йонах. «Сейчас поднимай всех, побьем их, пока они обратно за стены не удрали». «Цыть, волчонок!» — прикрикнул на него Стимит. «Тебя не спрашивали! Сейчас как?» Йонах мгновенно укрылся за широкой спиной Звана. Кулачище у барсука был немногим меньше, чем у самого воеводы. «Что делать будем, батька?» — спросил барсук. «Может, уйдем?» «Может, и уйдем», — задумчиво произнес Духарев.